Аргел Тал дрожал от холода в своем доспехе, несмотря на жару. Ледяной пот смачивал кожу, и внутренние слои брони не сразу успевали впитывать его, перерабатывать и снова направлять в его тело. Скрип тяжелого керамита, остальное покрытие палубы, ритмично повторялся при каждом ударе сердца. Он пытался встать несчетное число раз. Каждая попытка заканчивалась очередным падением на пол комнаты для медитации, оставляя новые вмятины в покрытии и царапины на краске доспеха. Открытый канал связи с остальными членами Гал Ворбак доносил до него проклятие и неразборчивое бормотание. Но он не мог вспомнить, ни когда включил Вокс, ни как его выключить. Они страдали, так же, как и он. Большинство воинов были даже не в состоянии говорить. Вместо слов их голоса воспроизводили отрывистое сдавленное рычание. Раздался входной сигнал. Аргел Тал глухо заворчал и лишь через несколько секунд сумел сформулировать единственное слово. «Кто?» «Это Аквилон», – прошипел динамик на стене. Несущий слово перевел слезящийся взгляд на ретинальный хронометр, глядя на перескакивающие цифры. Он о чем-то забыл. О каком-то событии мысли путались. Между ноющими зубами просачивались струйки слюны. «Да, ты не пришел на нашу тренировку». «Да, вот оно что, их тренировка». «Извини, медитирую». «Аргел Тал, медитирую». «Хорошо», — раздался голос после недолгой паузы. «Я вернусь позже». Аргел Тал, дрожа, лежал на палубе и шептал мантры на коренном колхидском наречии, лишенном тиранских и готических заимствований. В какой-то момент, окутанный пеленой боли, он выхватил боевой нож. Стараясь избавиться от жара в крови, он дрожащей рукой рассек рукавицу вместе с ладонью. Из раны вытекла жидкость, похожая на кипящее масло. Она бурлила и пузырилась, и с шипением растекалась по полу. Рана закрылась, словно исчезающая улыбка. Даже прореха в рукавице затянулась, оставив на поверхности отвратительный органический рубец. Прошел еще час, и он, собравшись силами, сумел встать на ноги и подавить дрожь. В Воксе раздавались смех и рычание воинов, проявлявших эмоции, совершенно несвойственные Астартес. «Ксафин!» Чтобы ответить, капеллану потребовалось несколько секунд. «Брат! Мы должны скрыть это от Кустодис. Распространи информацию. Все члены Гал Ворбак уединяются для медитации, покаяния, размышления, пока мы летим к Иствану. Мы можем их просто убить». Капеллан не говорил, а отрывисто лаял. «Убить прямо сейчас. Час настал». «Они умрут». Аргел Тал проглотил сгусток кислоты. «Когда скажет примар, распространи по кораблю известие. Гал Ворбак совершают покаяние и отказываются от внешних контактов». «Как прикажешь». Фоном их разговору служили стенания и вопли братьев. Глухие удары, передаваемые Воксом, говорили о кулаках и головах, бьющихся в стены. Ему стало трудно дышать. Надо снять удушающий шлем. Даже теплый, восстановленный воздух корабля лучше, чем запах углей и пепла, от которого он задыхался. Пальцы нажали на клапаны замков у ворота, но с каждым рывком дергалась и голова. Шлем не желал сниматься. Липкий пот приклеил его к лицу. Аргел Тал подошел к выходу и нажал кнопку на панели замка. Дождавшись открытия двери, Алый Повелитель, пошатываясь, бросился бегом по коридорам к единственному убежищу, на котором мог сконцентрироваться его сбитый с толку разум.